Глава 8. Когда карета остановилась у высоких мраморных ступеней, я даже замерла на мгновение. Никогда не бывала в подобных дворцах, величественных и красивых. Еще издалека, когда мы въехали на территорию дворцового парка, я смотрела во все глаза по сторонам. Серый величественный замок с башнями возвышался на фоне темного неба. В многочисленных окнах горел неяркий свет, а над крышей летала стая воронья. Мне казалось, я попала в сказку. Жутковатую, мрачную сказку, ибо кругом было темно и тихо, а падающий снег заметал все кругом. Лакей открыл дверцу и раздался очередной приказ моего нового хозяина. «Выходи». Я проворно спрыгнула с подножки и остановилась, ожидая, когда выйдет герцог де Моранси. Он тяжело оперся на трость и медленно спускался с подножки кареты. Сделал пару шагов и вдруг покачнулся. Отчего-то у него подвернулась нога, и он застонал сквозь зубы. Я тут же инстинктивно ухватила его за талию, придержала, так как стояла в шаге от него. Мужчина едва не упал. «Осторожнее, мессир!» — воскликнула я. Он наградил меня таким убийственным взглядом, словно хотел испепелить, тут же сцепил зубы и выпрямился. «Ты что думаешь, я могу упасть?» — спросил он недовольно. «Ну, вы едва не упали», — пролепетала я. Он тут же неучтиво скинул мою руку со своего камзола, тяжело оперся на трость. «Потому что ты путаешься под ногами, пигалица». «Это я путаюсь?» «Нет, он что, реально это говорил? Я же сама видела, как его ноги подкосились, и он едва не грохнулся. На миг мне показалось, что ему больно ступать. Какой он вредный и вспыльчивый. Нет, чтобы поблагодарить, еще и обругал». «Довольно, ступай вперед», — прорычал герцог мне в лицо, указав взглядом на лестницу, и оглянулся на кучера. «Сегодня карета больше не нужна, Оливье». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — кивнул слуга и, захлопнув дверцу, полез на козлы. Хозяин явно не хотел, чтобы Оливье заметил, как он едва не упал. Я быстро начала подниматься по серой мраморной лестнице. Герцог последовал за мной, тяжело опираясь на трость. Достигнув входных дверей, я оглянулась. Де Моранси с каменным лицом медленно поднимался по широким ступеням. Я заметила, что его губы поджаты, а движения явно давались ему с трудом, будто он преодолевал сильную боль при каждом шаге, но ни в какую не хотел это показывать. Но я-то видела, что ему трудно идти. Дворецкий услужливо открыл перед нами дверь, и герцог сухо велел: «Входи». Я исполнила его приказ и оказалась в огромной, едва освещенной парадной. Даже открыла рот. Такой красоты я в жизни никогда не видела. Широкая парадная лестница с темным ковром, огромная хрустальная люстра, свисающая с потолка мраморные статуи. Это то немногое, что я успела разглядеть в мрачноватом пространстве, освещенной только парой канделябров. «Проводишь эту девку в гостевую спальню. Думаю, голубая подойдет», — продолжал раздавать команды герцог, обращаясь к дворецкому. Говорил обо мне так, будто меня здесь не было. «Позже я поговорю с ней». «Слушаюсь, ваше сиятельство». Герцог уже направился куда-то в сторону, тяжело опираясь на трость. Но вдруг обернулся и снова оглядел меня с ног до головы и добавил: «Франсуа, и накорми ее чем-нибудь, а то смотреть на нее противно. Тущая, словно жердь». В очередной раз, оскорбив меня, хозяин дома, высокомерно задрав подбородок, направился дальше. Вот напыщенный индюк. Ему что, нравилось обижать меня словами? Я вздохнула. Надо привыкать. Ведь не сама я выбрала себе хозяина. Когда дворецкий с неприятным лицом повел меня на кухню, я открыла рот и с восторгом смотрела по сторонам. Внутри дворец герцога был еще великолепнее, чем снаружи. Высоченные потолки и гобелены на стенах, огромные окна до пола, синие ковровые полотна под ногами, тусклый свет от канделябра, который важно нес Франсуа, едва озарял мрачный длинный коридор. Я тихо перемещалась за тощим дворецким, видя, как за окном бушует ветер, а снежный вихрь кружит снежинки. Здесь же, в огромном дворце, который Франсуа чего-то назвал замком, было тепло. Мне снова показалось, что я попала в мрачную сказку. В замок чудовище, в роли которого выступает герцог де Моранси. Когда мы вошли в большую теплую кухню, там находилось 6 человек. Они кучно сидели за столом и ужинали. Около плиты стояла полная женщина в фартуке и платке на голове, похожие на кухарку. Слуги, заметив нас на пороге, с интересом уставились на меня. Я тоже оглядела 2 мужчин и 3 служанок за столом. Одна из них была совсем еще девочка, наверное, лет 14. «Герцог велел подавать ужин?» Встрепенулась кухарка, обернувшись к нам и, оглядев меня с ног до головы, спросила. «Кто это? Франсуа?» «Его сиятельство привезли. Велел накормить ее, Барбара». Кратко ответил дворецкий и быстро ретировался с кухни, оставив меня наедине со слугами. «Ты кто такая будешь?» — спросила одна из женщин. «Новая служанка?» «Я...» — замялась я. Пыталась подобрать слова, чтобы все объяснить, ведь мои обязанности были весьма странными и даже необычными. «Ясное дело, Марта», — грубо ответил один из слуг, квадратный рыжий уволень. «Служанка, кто ж еще? Для кокотки она слишком облезлая и тощая». Свои слова он дополнил неприятным хохотом. «Ты прав, Люсье», — подхватила рябая девица, сидящая с ним рядом. «Герцог любит румяных дам с формами и аристократок, а это какое-то убожество». «Ага, как госпожа Мадлен», — закивал Люсьен. «А это еще и страшное на лицо, бледное, словно моль». Я стояла посреди кухни и недоуменно слушала, как меня поливают словесными помоями. Естественно, не выдержала и озвучила первое, что пришло в голову. «Я новая гувернантка для сына герцога. Мое имя Дарёна Орси, и впредь прошу обращаться ко мне именно так». «Ух ты, какая дерзкая девчонка!» — громко хохотнул Люсьен. Похоже, он был главным заводилой среди слуг. «Смотри, как бы тебя не вышвырнули из замка до полуночи за длинный язык!» Окинув его предостерегающим взглядом, я заявила. «Герцог де Моранси лично ездил за мной в город и лично просил служить у него. Я закончила Академию гувернанток в самом Лилле. Его сиятельство оплатил мои услуги на 30 лет, так что пока я никуда не собираюсь», — закончила я, мило улыбнувшись. Я безбожно врала сейчас, но понимала, что не стоит этим примитивным людишкам знать правду о том, что герцог купил меня как какую-то кобылу на рынке. И я всего лишь жалкая рабыня, в отличие от них, свободных людей. Тогда они вообще заклюют меня. А я очень хотела есть, и сил пререкаться с ними не было. С утра не держала крошки во рту. «А почему выглядишь как попрошайка на паперти?» — опять ехидно спросил мерзкий Люсьен.